Глава 13. Наконец, на 8-е сутки напряженного ожидания, Тэй, вернувшись из очередной вылазки, с радостью сообщил, что дом Кайрона Доранте вот-вот останется без защиты. Теневой купол пока на месте, уже привычно перевел его жесты Арчи. Охранные заклинания тоже работают, но в уборной для слуг, куда демон точно не заглядывает, они немного ослабли. Купол в том месте тоже истончился, так что еще день-два, и мы сможем туда войти без проблем. Ох, если бы мне раньше сказали, что именно уборная однажды может стать источником проблем для высшего демона, я бы, скорее всего, не поверила. Ну вот, поди же ты, сижу, жду. И очень надеюсь, что наш план сработает. Так, Алания, готовься, скоро твой выход. А тебе, Арчи, пора заняться другими вещами, распорядился мастер Девре, когда внимательно нас выслушал и, расспросив как следует тень, убедился, что ему не привиделось. «Надеюсь, ты все приготовил так, как я сказал?» Кот невозмутимо кивнул. «Очень хорошо. Тогда Алания возвращается домой, а нам с тобой придется немного прогуляться по городу. Тэ, ты сможешь меня перенести?» Тень сделала знак, мол, без проблем. После этого, как я ни пыталась узнать детали, меня, сославшись на нехватку времени, все-таки вернули обратно в дом, тогда как мужчины отправились заниматься своими непонятными делами, в которых мне, увы, не нашлось места. Еще 2 дня прошли в напряженном ожидании. Арчи все это время где-то пропадал, не возвращаясь даже на сон и перекус. Учитель, судя по всему, 2 ночи тоже провел вне тюремной камеры. Ну а мне при таком раскладе ничего не осталось, кроме как добросовестно рисовать. И я честно рисовала, раз за разом, одно и то же, часами и чуть ли не днями напролет, набивая руку. Зазубривала каждую черточку и каждый символ, вычерчивала ритуальный круг снова и снова, до тех пор, пока мой дом не оказался завален чертежами до самого потолка. А у меня от переутомления не начало двоиться и троиться в глазах. «Пора», — ровно в полночь 3-го дня сообщил вернувшийся вместе с Тэ Арчи, исхудавший, измученный, но настроенный очень решительно. Я спешно подхватила заранее собранную сумку, и тень сразу же переправила нас на зеленую улицу. Правда, не прямо в дом лорда Доранте, а на крышу дома напротив, где я притаилась за печной трубой и оттуда шепотом спросила у напряженно всматривающегося в окна кота. «Долго нам ждать?» Как ни странно, нет. Ждать пришлось не больше 1/4 часа. После чего на улицу с неистовым грохотом ворвался запряженный резвой двойкой экипаж, а из дверей дома напротив, застегивая камзол прямо на ходу, буквально выбежал лорд Кайрон Доранте. Отрывисто бросив что-то вознице, он сходу запрыгнул внутрь, и экипаж тут же сорвался с места, немало не смущаясь тем, что грохот копыт и шум колес мог кого-то разбудить. «Что вы сделали?» — все так же шепотом поинтересовалась я, когда лорд-демон спешно отбыл в неизвестном направлении. «Почему он такой злой?» У Арчи мрачно сверкнули в темноте глаза. Но пояснять он ничего не стал, да и время было дорого. Поэтому Тэд тут же забрал нас с крыши и закинул в тот самый дом, который на некоторое время остался без хозяина. Охраняющих его теней я, правда, не увидела. Вероятно, демон запретил им показываться людям на глаза. А они, как пояснил Тэ, были слишком примитивны, чтобы его ослушаться. И уж, конечно, им не пришло бы в голову проверять на крепость, поставленную им защиту. Однако на этот раз перемещение существенно задержалось. Да и Тэ сжимал меня сильнее обычного. Поэтому прежде чем мы переместились, и он меня отпустил, я успела и кучу всего передумать, и понервничать, и успокоиться, и особенно закоченеть, несмотря на то, что заранее подготовилась. Наконец, тьма перед моими глазами неохотно расступилась, и я увидела, что и впрямь стою посреди крохотной, хотя и идеально чистой уборной. Небольшое ведро в углу, аккуратно стоящий на полке рулон, хорошо еще, что оказалась я на полу, а не на опущенном сиденье. Не то от неожиданности могла бы и грохнуться. Почувствовав, как Арчи под плащом требовательно толкнулся лапой, я осторожно приоткрыла дверь и выглянула в коридор. Похоже, никого. Кот, принюхавшись и настороженно оглядевшись, удовлетворенно хмыкнул. Затем мельком покосился на появившуюся на соседней стене тень. Но лишь когда та утвердительно кивнула, он расслабился, уже довольно ловко спрыгнул на пол и повел меня к заветной двери. Как и ожидалось, вход в нижний кабинет располагался в библиотеке, точнее, в просторной комнате, отведенной под библиотеку, хотя там, при желании, можно не только книги читать, но и танцевать. Нет, я, конечно, смотрела схему, и не один раз, так что примерные размеры мне были известны, но схема — это одно, а своими глазами увидеть, какие книги стоят на полках, совсем другое. Подавив страстное желание поскорее сунуть туда нос, я быстро прошла к дальней стене и, следуя указаниям Арчи, отыскала спрятанный между полок рычаг. Как ни странно, магии такое важное дело, как открывающий потайную дверь механизм, лорд Кайрон не доверил. Хотя защита на библиотеке стояла, я ее, правда, сама не видела, нам, ведьмам, сие недоступно. Однако и Арчи, и мастер Девре меня заверили, что защита в этом помещении ого-го. Сам механизм, к слову, работал быстро и абсолютно бесшумно. Ни тебе зловещего скрипа, ни сыплющейся на голову штукатурки или падающих сверху книг — нет. Просто одна из секций большущего шкафа абсолютно бесшумно отошла в сторону, а за ней нашлись круто уходящие вниз ступени, при виде которых я прерывисто вздохнула и быстро пошла вниз, мысленно радуясь тому, что еще дома выпила зелье кошачьего глаза и теперь могу спокойно видеть в темноте. Признаться, нижний кабинет лорда Кайрона Доранте произвел на меня довольно странное впечатление. Большой, почти идеально круглый, заставленный вдоль стен огромным количеством книжных шкафов, но при этом он выглядел уютным, что ли. Несмотря на отсутствие окон, царящий внутри полумрак и большое пустое пространство между стеной и письменным столом, которое я как раз и планировала использовать. Не знаю, в чем тут было дело, то ли в небрежно брошенном на спинку кресла пиджаке, то ли в некотором беспорядке в бумагах, то ли в стоящих на столе дорогих безделушках. Однако кабинет выглядел по-настоящему обжитым, и было заметно, что лорд проводил в нем немало времени. Кабинет, к слову, оказался оформлен с несомненным вкусом. Здесь чувствовался стиль, благородная простота самых обычных, но безупречно сделанных вещей. Причем это касалось и полок, и стола, и пола, и потолка, и выполненного с несомненным мастерством большого уютного кресла, и даже самое обычное пишущее перо, состоящее рядом чернильницей, больше походили на произведение искусства. Поэтому с первого же взгляда можно было сказать, что кабинет принадлежит весьма и весьма непростому человеку, да и демону он, похоже, тоже приглянулся, потому что он явно тут побывал. На столе виднелась наполовину заполненная пепельница, а в самом кабинете дым стоял коромыслом. Арчи, кстати, при виде тлеющей сигары и вьющихся вокруг сизых клубов, раздраженно наморщил нос. По-видимому, в прошлой жизни он не курил. Однако демону, вероятно, нравилась эта привычка. Поэтому вот так, в отдельном помещении, куда даже слуги не совались, он мог себе позволить отвлечься. Ладно, время — деньги. «Надо делом заняться». Я достала из большой сумки чистую простыню, расстелила возле входа и, скинув на нее плащ, сумку и сапоги, направилась в центр комнаты. Руки у меня при этом были закрыты перчатками, лицо я тоже замотала легким шарфом, не потому что опасалась слежки, зато никто из наших соглядатаев не проследил бы, а в доме лорда Доранте, как мы уже знали, не было следящих артефактов. Более того, вся защита ожидаемо находилась снаружи, в фундаменте, в стенах, на крыше, окнах и вообще везде, где в дом могли проникнуть воры, тогда как в, собственно, комнатах опасных артефактов не имелось. А первый этаж в этом плане был вообще пустым, так что мы могли не опасаться, что случайно что-то зацепим. Однако мне нужно было постараться оставить после себя как можно меньше следов. Ни волоска, ни отпечатка ауры, ни даже крохотного клочка кожи, который демон мог бы почуять и насторожиться. Поэтому же на мне сегодня были не ботинки и не сапоги, а очень легкие, совершенно новые балетки, поверх которых я надела такие же новые носки, после которых не оставалось следов. Поэтому и одета я была особо. А перед приходом сюда тщательно вымылась без мыла, отдушки и даже без обычных кремов, которые могли бы принести в чужой дом мой запах. Арчи, между прочим, тоже готовился. И даже ногти себе велел подстричь. Хотя лично я считала, что это уже излишне. Итак, работа. Лежащий в центре кабинета круглый, определенно недешевый и на редкость красивый ковер прекрасно вписывался в наши планы. Поэтому я вытащила из кармана специальную разметную ленту, тщательно зафиксировала размеры и на каком расстоянии от стен располагались края ковра, аккуратно пометила специальными наклейками нужные места, чтобы потом вернуть все на место. После чего скатала ковер в рулон и убрала в сторону, освободив себе тем самым рабочее место. Хм, надо же, под ним даже пыли не оказалось, не говоря уже про что-то большее. Что ж, мне это тоже на руку, поскольку рисовать на грязном полу было нельзя, а чисто вымытый пол даже под ковром лорд-демон мог бы случайно заметить. Закатав рукава, я опустилась на колени и, взяв измерительную ленту, исползала весь кабинет вдоль и поперек, сравнивая реальные его размеры с тем, что сумел вспомнить Арчи. Он, к его чести сказать, практически не ошибся. Поэтому мне надо было лишь совсем чуть-чуть пересчитать размеры ритуального круга, чтобы он вписался в заданные параметры. На пересчет у меня ушло около часа, за время которого кот успел облазать весь кабинет и проверить, что тут успело измениться без него. Потом ему надоело ждать, и он поднялся на первый этаж. Да и Т вскоре ушел, оставив меня в одиночестве. Двери они тоже за собой закрыли, чтобы царящий в кабинете смог, не дай небо, не вышел наружу. Да и мне, признаться, так было проще. Отвлекаться во время столь тонкой и кропотливой работы я не хотела. А заодно за улицей следовало проследить, на случай, если демон вернется раньше времени. Наконец, я закончила с расчетами и, мысленно поплевав на руки, взялась за специальный мелок. Ну что, поехали. После чего с головой ушла в работу, стараясь выкинуть все лишние мысли из головы. Не думать ни о чем другом, не прислушиваться к тому, что делает кот, не переживать, не бояться, не вспоминать о времени и вообще ни на что не отвлекаться, потому что малейшая ошибка будет стоить нам очередного потерянного дня, а я этого не хотела. Настрой в нашем деле чрезвычайно важен. Вы даже не представляете, как я готовилась, когда создавала свой первый в жизни артефактный котел. Но здесь от моего умения сосредотачиваться зависело намного больше, поэтому настраиваться я начала еще вчера. А за черчение взялась лишь после того, как почувствовала, что полностью в себе уверена. Полная тишина кругом, тихое поскрипывание мелка о деревянный пол, легкий шорох сминаемой ткани на коленках, мое ровное дыхание и мерное биение сердца, за которым не было слышно ничего другого. «Мяф! Ур!» В какой-то момент тихонько позвал меня Арчи, и стоило мне только обернуться, выразительно поднял глаза к потолку. «Ох ты ж! Похоже, время! Не знаю, сколько часов уже прошло, но кот ненавязчиво намекал, что на сегодня пора закончить. Я окинула придирчивым взором свое творение и с некоторым сожалением убрала мелок. За эту ночь мне удалось лишь наметить основные точки, очертить внешний круг, примериться к одному из четырех внутренних и внести в получившуюся схему всего несколько знаков из тех 3,5 сотен, что мне еще только предстояло нарисовать. Однако Арчи прав, задерживаться дольше было уже опасно, поэтому я поднялась с колен, аккуратно обойдя частично сделанную схему и осторожно прикрыла ее ковром, прекрасно зная, что мелок особый и просто так от прикосновения не сотрется. Затем расправила края, придирчиво проверила метки, после чего одну за другой их сняла и, отступив, принялась быстро одеваться. Минуты через две, проверив напоследок, не оставили ли мы следов, я тихонько поднялась по лестнице поставила на место шкаф, проветрила комнату, в которую дым из подвала все же успел немного проникнуть. Затем мы вернулись в ту самую уборную, через которую пришли. Но лишь когда я оказалась в собственной гостиной, скрутившее мое нутро напряжение наконец-то начало уходить. «Хорошая работа», — как-то по-особенному сощурившись, написал по возвращении Арчи. «Из тебя мог бы получиться отличный теневик». «Нет уж, спасибо», — криво улыбнулась я, снимая с лица влажную от пота повязку и чувствуя, как от напряжения взмокла рубашка на спине. «К тому же мы только начали. Самое трудное еще впереди». На следующее утро все столичные газеты пестрели громкими заголовками. «Чрезвычайное происшествие в столице», «Дерзкое нападение на столичный порт», «Ночной взрыв на ромейнийском судне», «Прибывший в Лаэнтер ценный груз внезапно взлетел на воздух». И все в таком духе. Прогуливаясь уже ближе к полудню по столичным улочкам и услышав крики зазыва, я чуть ли не силой выхватила у пробегавшего мимо мальчишки свежую газету и, зайдя в первый попавшийся сквер, торопливо вчиталась. Минувшей ночью на северной окраине Лаэнтера на одном из стоящих в порту судов произошел пожар. По версии следствия, возгорание случилось в кормовой части, недалеко от каюты, где хранились ценные артефакты. В результате пожара часть магического груза оказалась повреждена, а также нарушилась работа стабилизирующих и охранных заклинаний. Итогом стал мощнейший взрыв, который повредил близлежащие строения и нанес непоправимый ущерб городскому имуществу, тогда как перевозивший опасный груз корабль пошел ко дну. По данным следователей, имел место умышленный поджог, однако по счастливому стечению обстоятельств никто из сотрудников порта и отвечающий за содержание судна персонал не пострадал. Отложив газету, я ненадолго прикрыла глаза и сделала несколько вдохов и выдохов. Так, спокойно. Я с самого начала знала, что Арчи с учителем что-то этакое задумали, но не предполагала, что они с первой же диверсии будут настроены настолько серьезно. Впрочем, меньшими усилиями они бы в неурочный час демона из его логова не выманили. Поскольку взрыв в порту имел явные признаки магпреступления, да и разрушения случились существенные, то без личного присутствия главы службы магического надзора точно бы не обошлось. Хорошо еще, что никто не пострадал. Впрочем, я почему-то уверена, что Арчи и Т приняли все возможные меры, чтобы на обреченном корабле никого из посторонних не было. «Госпожа, не желаете ли свежую газету?» Остановился напротив облюбованной мной скамейки еще один маленький разносчик. Я уже хотела было отказаться, но заметила на первой странице новый заголовок и передумала. «Глава службы магического надзора сделал официальное заявление», гласила большая статья, которая первой же бросилась мне в глаза. «Поскольку главный столичный порт располагается на территории города и имеет чрезвычайно важное значение для нормального функционирования практически всех городских структур, то случившаяся прошлой ночью диверсия, в результате которой городу был нанесен колоссальный материальный и репутационный ущерб, рассматривается как преступление особой важности и находится на личном контроле у лорда Кайрона Доранте». В недавно прозвучавшем официальном заявлении от лица Управления службы по магическому надзору лорд Доранте пообещал принять все меры по поиску и скорейшей поимке преступников. На их выявление брошены лучшие силы управления. Следствие продолжается. Следите за новостями. В задумчивости я полистала остальные статьи. Однако больше ничего интересного, кроме того, что я узнала, в газете не было. Подробности ночного взрыва обсасывались и смаковались со всех сторон. Проходящие мимо меня люди тоже обсуждали исключительно это событие. Мнения на этот счет высказывались разные, от банального хулиганства до попытки устроить дипломатический скандал, поскольку судно прибыло в Лаэрию из Ромейна. Но по факту никто и ничего толком не знал, что дало богатую пищу всевозможным сплетникам и позволило открыто позлорадствовать всем тем, у кого магнадзор никаких положительных чувств не вызывал. Все в той же задумчивости я вернулась домой. Однако уточнить детали оказалось не у кого. Арчи как ушел прошлой ночью, так до сих пор и не вернулся. Но если я правильно поняла оговорку учителя, то в столице теперь что ни день, то будет происходить нечто аналогичное вчерашнему взрыву, так что лорду Доранте в ближайшие несколько суток совершенно точно не суждено нормально отдохнуть, тогда как у меня, напротив, появится достаточно времени, чтобы закончить. Оставшийся день я провела за рисованием, готовясь к наиболее сложной и трудоемкой работе. Вчера я лишь создала основу, так сказать, канву для настоящего ритуала, тогда как сегодня и две последующие ночи я должна буду внести туда наиболее значимые знаки. Еще одна ночь точно уйдет на то, чтобы дополнить получившийся ритуальный круг рунами, причем очень разными рунами, и далеко не все их я раньше знала. Однако многомудрый и опытный в этом деле учитель благополучно меня просветил, и теперь я пребывала в некоторых сомнениях, которые, тем не менее, пока держала при себе. Ровно в полночь домой вернулся Тэ, правда, почему-то один, без Арчи, и сделал мне знак «собираться». Кот, как я поняла, сегодня больше не придет. Да оно, в общем-то, было и не нужно, потому что дорогу я уже знала. Об опасности меня предупредит тень, ну а для рисования помощники мне тем более были не нужны. Так что, пожалуй, большая компания здесь уже излишня. Как и вчера, тень переместила меня на зеленую улицу. Однако на этот раз в доме не только свет не горел, но и Тэ закинул меня не на соседнюю крышу, а сразу в нужный дом. Ладно, пора за дело. Коротко вздохнув, я, как и вчера, тихонько пробралась в подвальный кабинет и, заново повторив все действия, которые проделала вчера, скатала в рулон ковер. Кстати, сегодня на столе все так же стояла наполовину заполненная пепельница, однако лежавшая в ней сигара давно потухла, и, судя по всему, за эти сутки к ней никто так и не притронулся. Остатки характерного запаха также витали в воздухе, однако строгий мужской пиджак все так же остался болтаться на спинке кресла, да и ковер никто не сдвигал, из чего я сделала вывод, что хозяин дома со вчерашнего дня здесь не появлялся. Очень хорошо. Выложив из сумки схемы и чертежи, которые были многократно просмотрены, проверены и одобрены старым некромантом, я опустилась на колени и принялась заполнять оставшийся пустым внешний круг. Работала частями, так чтобы потом не ползать по уже готовым знакам. Аккуратно вносила туда один символ за другим, но при этом старалась не спешить. Тщательно выверяла каждую линию. Если сомневалась, подглядывала в шпаргалку. И перед тем, как начать рисовать, тщательно проверяла размеры и положение каждого будущего знака, потому что сместить его даже на волосок было никак нельзя. Наконец кто-то тихонько постучал костяшками пальцев по нижней полке, и я со вздохом отстранилась. Нет, это не Арчи пришел напомнить мне о времени. Это держащийся рядом Тэ предпринял меры, чтобы привлечь мое внимание. Все так же не спеша я отползла от принимающего нужный вид ритуального круга, после чего встала, собралась и, в очередной раз проверив, не осталось ли после меня каких-то мелочей, ушла, не забыв при этом вернуть на место ковер и аккуратно прикрыть за собой потайную дверь. Уже дома, умывшись и переодевшись, я прикинула, с чего начну следующее утро. Учитель сказал, чтобы больше двух дней подряд я в одной и той же одежде в доме демона не появлялась. Это означало, что завтра мне придется сходить на рынок и купить себе новую одежду для вылазок. А старую, несмотря на то, что я ею почти не пользовалась, потихоньку выкинуть или сжечь, чтобы в случае внезапного визита следователей меня ничто не могло выдать. Собственно, я так и сделала. Изрезав ножницами практически новые штаны и рубашку, я отправила их вместе с балетками в печь. Благо мне, как ведьме, положено было иметь рабочую печурку в лаборатории. Золу и остатки тщательно выгребла, а затем собрала в мешок и поутру незаметно прикопала под кустом в одном из городских парков. Там же, в парке, я перехватила мальчишку-разносчика, выкрикивающего уже другие, нежели вчера, заголовки. и, купив у него свежую газету, с замиранием сердца прочла. «Внимание! Чрезвычайное происшествие в Лаэнтере. Вчера в районе полуночи в столице произошло очередное дерзкое ограбление. Как нам известно, минувшей ночью из дома лорда Лариуса Намире, главного городского судьи и по совместительству дальнего родственника Его Величества Арраниана VIII, пропала уникальная фамильная реликвия, возраст которой насчитывает почти 3,5 сотни лет. По словам следователей, реликвия тщательно охранялась. Однако каким именно способом преступник сумел проникнуть в особняк лорда, не разглашается. По предварительным данным, во время совершения преступления, возможно, был использован некий артефакт, в связи с чем дело было незамедлительно передано в службу магического надзора. Расследование находится под личным контролем лорда Кайрона Доранте. Думаю, я знаю, кто и каким образом похитил уникальную реликвию из тщательно охраняемого дома. Но судя по тому, что там нашли вполне конкретные магические следы, подозрение от тени Арчи постарался отвести. Не знаю, правда, насколько ему это удалось, но на его месте я бы вела себя скромнее. Не ровен час к расследованию привлекут, а то, может, уже привлекли 7-е министерство. А уж теневики-то быстро сообразят, кого искать. И вот тогда Тэ придется быть настороже. «Нет», — сказал тем же временем вернувшийся ненадолго кот. «Раньше, чем через 3 суток, теневиков не привлекут. По приказу не положено, если нет явных признаков. А мы со стариком сегодня порядочно наследили, так что как минимум до завтра нам ничего не грозит. Как у тебя дела с кругом?» «Примерно 1/3 закончила». «Мало». «Да, но я много времени трачу на заметание следов. Быстрее попросту не получится». «Сколько тебе еще надо времени?» «Думаю, что 3 дня управлюсь». Арчи подумал и кивнул. «Мы придумаем, как тебя прикрыть. Все, мне пора». «Стой, нет, а лекарства?» В самый последний момент спохватилась я. «Тебе еще 1 неделю надо пить, чтобы последствий не было». Кот недовольно заворчал, когда я бегом кинулась на кухню, но все же терпеливо подождал, пока я набулькаю зелье в пиалу, добросовестно его вылокал и только потом ушел. Когда гостиная опустела, я тяжело вздохнула, мельком подумав, что, хоть и появился в моей жизни положенный порядочный ведьме кот, однако в последнее время я его, к сожалению, почти не вижу. Однако потом все же опомнилась, встряхнулась, выкинула посторонние мысли из головы и отправилась собираться. Благо, скоро должен был прийти Тэ, и я не могла себе позволить тратить даже 1 лишнюю минутку там, где этого можно избежать.